Глава 11. Пятница, 13 мая. Суббота, 14 мая. Направляясь в пятницу утром из редакции «Миллениума» к старому дому Лизбет Саландер на Лундагаттен, Микаэль Блумквист тщательно проверил, нет ли за ним слежки. Ему предстояло ехать в Гетеборг для встречи с Идрисом Хиди. Необходимо было организовать надежный транспорт, посредством которого он смог бы уехать незамеченным, не оставив никаких следов. По здравом размышлении поезд Микаэль отбросил, поскольку не хотел использовать кредитную карточку. Обычно он одалживал машину у Эрики Бергер, однако этой возможности у него больше не было. Он взвешивал, не попросить ли ему Хенри Кортеса или кого-нибудь другого взять машину на прокат, но в этом случае остались бы следы в документах. В конце концов, ему пришло в голову гениальное решение. Запасшись довольно крупной суммой денег, снятой через банкомат на Гетгаттен, он дошел до старого дома Лизбет, возле которого с марта стояла ее брошенная темно-красная «Хонда». Дверцу он открыл ключами самой хозяйки. Проверив приборы и убедившись, что бензобак заполнен до половины, Микаэль тронулся с места и через мост Лилья-Хольмсбрун направился в сторону дороги Е4. В 14:50 он припарковался в Гетеборге, неподалеку от авеню. Потом перекусил в первом попавшемся по пути кафе. В 16:10 он сел в трамвай, идущий в Ангерет, и доехал до центра. На поиски адреса, по которому проживал Идрис Хиди, ушло минут 20, и в результате Микаэль явился навстречу примерно с 10-минутным опозданием. Идрис Хиди хромал. Он открыл дверь, пожал Микаэлю Блумквисту руку и пригласил его в спартански обставленную гостиную. На комоде возле стола, за который он предложил Микаэлю сесть, стояла дюжина фотографий в рамочках. Микаэль принялся их изучать. «Моя семья», — сказал Идрис Хиди. Говорил хозяин дома с сильным акцентом, и Микаэль заподозрил, что он бы не прошел предложенный Народной партией языковой тест. «Это ваши братья?» «Мои два брата. Крайние слева были убиты с Саддамом в 80-е годы, равно как и отец, он в центре. Два дяди были убиты с Саддамом в 90-х. Мама умерла в 2000 году. Мои три сестры живы. Они проживают за границей. Две в Сирии, а младшая сестра в Мадриде». Микаэль кивнул. Идрис Хиди налил ему кофе по-турецки. «Курдо Бакси передавал вам привет». Идрис Хиди кивнул. «Он объяснил вам, что мне надо». «Курдо сказал только, что вы хотите предложить мне работу, но какую именно не уточнил. Разрешите мне сразу предупредить, что я не берусь за работу, в которой есть что-либо противозаконное. Я не могу себе позволить оказаться замешанным в чем-то таком. Мое предложение не содержит ничего противозаконного, но оно крайне необычно. Сама работа будет продолжаться примерно в течение 2 недель, и задание должно выполняться ежедневно. С другой стороны, оно займет у вас примерно минуту в день. За это я готов платить вам 1000 крон в неделю. Деньги вы получите прямо в руки, они из моего кармана, и через налоговые инстанции проводиться не будут». «Понятно. Что я должен делать?» «Вы работаете уборщиком в Сальгренской больнице». Идрис Хиди снова кивнул. «Одно из ваших рабочих заданий заключается в том, чтобы каждый день, или, если я правильно понял, 6 дней в неделю, убирать в коридоре 11С, расположенном в отделении интенсивной терапии». Идрис Хиди и это подтвердил. «Вот что я хочу, чтобы вы делали». Микаэль Блумквист склонился над столом и изложил свое дело. Прокурор Рихард Экстрем задумчиво разглядывал посетителя. На него смотрело морщинистое лицо, обрамленное короткими седыми волосами. С комиссаром Георгом Нюстремом он встречался в третий раз. В первый раз тот посетил его сразу после убийства Золоченко и предъявил удостоверение, подтверждавшее, что он работает для ГПУ БЕЗ. Между ними состоялся довольно продолжительный разговор, ведшийся в полголоса. «Важно, чтобы вы понимали, что я никоим образом не пытаюсь повлиять на то, как вы решите действовать или как вам следует выполнять ваши обязанности», — сказал Нюстрём. Экстрём кивнул. «Я подчеркиваю, что вы ни при каких обстоятельствах не должны придавать огласке полученную от меня информацию». «Понятно?» — ответил Экстрём. По правде говоря, он толком ничего не понял, но задавать слишком много вопросов и выглядеть идиотом ему не хотелось. Он уловил, что дело Золоченко требует величайшей осторожности и что визиты Нюстрёма носят совершенно неформальный характер. Однако согласовано с высокопоставленными лицами из службы государственной безопасности. Речь идет о жизни людей. Уже во время первого визита объяснил Нюстрём. На все, что касается правды о деле Золоченко, служба безопасности наложен гриф секретности. Я могу подтвердить, что он является перебежавшим к нам бывшим агентом советской военной разведки и одной из ключевых фигур в агрессивных планах русских против Западной Европы в 70-е годы. Ага. Это же явно утверждает и Микаэль Блумквист. Тут Микаэль Блумквист совершенно прав. Он журналист и наткнулся на одно из самых секретных дел шведской обороны за всю историю. Он выступит с публикацией. Разумеется, он представляет СМИ со всеми их плюсами и минусами. У нас демократия, и мы, естественно, не можем влиять на то, что пишет пресса. Минусом в данном случае является то, что Блумквист знает лишь частицу правды о Золоченко, и многие из его сведений ошибочны. Понятно. Блумквист не понимает того, что если правда о Золоченко выйдет наружу, русские смогут вычислить многих наших информаторов и помощников в России. Это означает, что людям, рискующим жизнью ради демократии, будет грозить смерть. «Ну, разве в России теперь не демократия? Я хочу сказать, что, будь это во времена коммунистов, это иллюзия. Речь идет о людях, повинных в шпионаже против России. А в мире не существует такого режима, который бы с этим смирился, пусть даже за давностью лет. И некоторые из этих источников по-прежнему действуют». Таких агентов не существовало, но прокурор Экстрём знать этого не мог. Ему приходилось верить Нюстрёму на слово. К тому же он, сам того не желая, был польщен тем, что неформально прикоснулся к сведениям из числа самых засекреченных. Его несколько удивило то, что шведская служба безопасности настолько глубоко сумела внедриться в Россию, как намекал Нюстрём. И он понимал, что подобную информацию, естественно, никак нельзя распространять. «Мне поручили связаться с вами только после того, как мы вас тщательно проверили», — сказал Нюстрём. «Искушая, всегда необходимо нащупать слабые стороны человека. Слабостью прокурора Экстрёма была убежденность в собственной значимости, и, как все прочие люди, он, естественно, ценил лесть. Важно, чтобы он чувствовал свою избранность. И мы констатировали, что вы человек, пользующийся большим доверием у полиции. И, разумеется, в правительственных кругах», — добавил Нюстрём. У Экстрёма сделался довольный вид. Информация о том, что некие люди в правительстве испытывают к нему доверие, пусть даже столь неопределенное, подразумевало, что он может рассчитывать на вознаграждение, если правильно разыграет свои карты. Добрый знак в плане дальнейшей карьеры. Ясно. И что вы, собственно, хотите? Попросту говоря, моя задача состоит в том, чтобы самым деликатным образом снабдить вас информацией. Вы, разумеется, понимаете, как невероятно усложнилась вся эта история. С одной стороны, в полном соответствии с законом проводится предварительное следствие, и главная ответственность лежит на вас. Никто, ни правительство, ни служба государственной безопасности, ни кто-либо другой не вправе вмешиваться в ваши действия. Ваша работа заключается в том, чтобы дойти до правды и привлечь виновных к ответственности. Это одна из важнейших функций в правовом государстве. Экстрем кивнул. С другой стороны, если вся правда Золоченко выйдет наружу, это выльется в национальную катастрофу совершенно невероятного масштаба. И в чем же состоит цель вашего визита? Во-первых, моя задача — предупредить вас о деликатности создавшегося положения. Думаю, что Швеция не находилась в столь тяжелой ситуации со времен Второй мировой войны. Можно сказать, что судьба Швеции в каком-то смысле пребывает в ваших руках. Кто ваш начальник? Сожалею, но я не вправе раскрывать имена людей, занимающихся этим делом. Позвольте лишь заверить вас, что меня инструктировали на самом высшем уровне. О, Господи! Он действует по приказу правительства. Но озвучивать это нельзя, иначе разразится национальная катастрофа. Нюстрем увидел, что Экстрем проглотил наживку. Зато я имею право помочь вам информацией. Мне предоставлены очень широкие полномочия, и я могу, по собственному усмотрению, посвящать вас в материал, который принадлежит к числу самых секретных в нашей стране. Вот оно что. Это означает, что если у вас возникнут вопросы, чего бы они ни касались, вам следует обращаться ко мне. Вы не должны разговаривать ни с кем другим из службы безопасности, кроме меня. Мне поручено стать вашим гидом по этому лабиринту. И если возникнет угроза столкновения интересов, мы с вами должны искать решение совместными усилиями. Понятно. В таком случае не могу не выразить вам и вашим коллегам благодарность за готовность облегчить мою ситуацию. Мы хотим, чтобы судебный процесс, несмотря на всю сложность ситуации, все-таки состоялся. Хорошо. Заверяю вас, что буду проявлять крайнюю деликатность. Мне ведь не впервые приходится иметь дело с засекреченной информацией. Да, нам это прекрасно известно. У Экстрема возникло множество вопросов, которые Нюстрем аккуратно записал, а потом постарался по возможности на них ответить. Во время третьего визита Экстрему предстояло получить ответы еще на несколько заданных им вопросов, и главным из них был вопрос о том, что на самом деле представляет собой отчет Бьорка от 1991 года. «Это проблема», — сказал Нюстрем. Он явно был очень озабочен. «Для начала я, пожалуй, поясню, что с того момента, как этот отчет всплыл на поверхность, у нас почти круглосуточно работала аналитическая группа, пытавшаяся выяснить, что именно произошло. Сейчас мы уже близки к тому, чтобы сделать выводы, и они крайне неприятные. И это легко понять». Ведь отчет утверждает, что служба государственной безопасности вступила в сговор с психиатром Петером Талибарьяном с целью поместить Лизбет Саландер в психиатрическую лечебницу. «Если бы все было так просто», — слабо улыбнувшись, сказал Нюстрем. «Просто? Да. Если бы все обстояло именно так, никакой сложности бы не возникло. Это означало бы, что совершено преступление, которое должно повлечь за собой возбуждение уголовного дела. Проблема же заключается в том, что этот отчет не соответствует имеющимся в нашем архиве документам». «Что вы имеете в виду?» Нюстрем достал и раскрыл синюю папку. «У меня здесь имеется настоящий отчет, написанный Гуннером Бьорком в 91-м году. Здесь есть также оригиналы переписки между ним и Талибарьяном, хранящиеся в нашем архиве. Проблема в том, что эти две версии не совпадают». «Объясните?» К несчастью, Бьорк взял и повесился. Мы предполагаем, что это связано с раскрытием его сексуальных эскапад. Миллениум намеревался предать дело огласке, и это привело его в такое отчаяние, что он предпочел покончить с собой. Да. В оригинале отчет представляет собой расследование попытки Лизбет Саландер убить отца, Александра Золоченко, при помощи самодельной зажигательной бомбы. Первые 30 страниц расследования, обнаруженные Блумквистом, соответствуют оригиналу. В них нет ничего особенного. Расхождения возникают только на странице 33, где Бьорк делает выводы и дает рекомендации. Как это? В оригинальной версии Бьорк дает 5 четких рекомендаций. Нам нет необходимости скрывать, что речь идет о замалчивании дела Золоченко в СМИ и тому подобном. Бьорк предлагает, чтобы реабилитация Золоченко, он ведь получил тяжелые ожоги, происходила за границей и так далее. Он предлагает также предоставить Лизбет Саландер самое лучшее психиатрическое лечение. Вот как. Проблема в том, что в ряд предложений были внесены едва заметные изменения. На странице 34 имеется абзац, где Бьорк будто бы предлагает признать Саландер психически больной, чтобы ее словам не доверяли, если кто-нибудь начнет задавать ей вопросы о Золоченко. А в оригинальном отчете этого утверждения нет? Именно. Гуннар Бьорк никогда такого не предлагал. Это, к тому же, было бы противозаконным. Он предлагал, чтобы ее направили на лечение, в котором она действительно нуждалась. В копии Блумквиста это превратилось в заговор. Могу я прочесть оригинал? Пожалуйста. Правда, уходя, я должен забрать отчет с собой. Но прежде чем вы его прочтете, позвольте обратить ваше внимание на приложение с последующей перепиской между Бьорком и Талибарьяном. Она почти полностью сфабрикована. Здесь речь идет уже не о мелких изменениях, а о грубых фальсификациях. О фальсификациях? Думаю, в данном случае это единственное подходящее слово. Оригинал показывает, что суд поручил Петеру Талибарьяну провести судебно-психиатрическую экспертизу Лизбет Саландер. Ничего странного в этом нет. Лизбет Саландер в 12 лет попыталась убить отца при помощи зажигательной бомбы. Было бы удивительно, если бы ее не подвергли психиатрической экспертизе. Совершенно справедливо. Окажись вы на месте прокурора, думаю, вы тоже потребовали бы социального и психиатрического обследования, разумеется. Талибарьян был к тому времени известным и уважаемым детским психиатром и вдобавок имел опыт работы в правовой медицине. Получив задание, он провел совершенно нормальное обследование и пришел к выводу, что Лизбет Саландер психически больна. Мне, вероятно, не надо вдаваться в профессиональную терминологию. Окей. Талибарьян сообщил об этом отчете, который направил Бьорку. А тот представил его в суд, принявший решение о том, что Саландер следует поместить в больницу Святого Стефана. Ясно. Версии Блумквиста экспертиза, проведенная Талибарьяном, полностью отсутствует. Вместо этого там имеется переписка между Бьорком и Талибарьяном, в которой Бьорк инструктирует его по поводу фальсификации психиатрического обследования. Вы полагаете, что это фальшивка? Вне всякого сомнения. Но кто может быть заинтересован в такой фальсификации? Нюстрём отложил отчет и нахмурил брови. Вы подошли к главному вопросу. И ответом будет? Мы не знаем. Именно над этим вопросом и бьется наша аналитическая группа. Может ли быть, что все это плод фантазии Блумквиста? Нюстрём засмеялся. Ну, мы тоже первым делом так подумали, однако мы считаем, что нет. Мы полагаем, что фальсификация была сделана давно, вероятно, почти одновременно с написанием оригинального отчета. Вот как? И это приводит к неутешительным выводам. Автор фальшивки был полностью в курсе дела. И, кроме того, он имел доступ к пишущей машинке, которой пользовался Гуннар Бьорк. Вы хотите сказать, мы не знаем, где именно Бьорк писал отчет. Он мог пользоваться машинкой дома или на работе, или где-то еще. Можно предположить два варианта. Либо автор фальшивки работал в психиатрии или судебной медицине и целенаправленно стремился опозорить Талибарьяна. Либо фальшивку совсем с другой целью изготовил кто-то в недрах службы государственной безопасности. Зачем? Дело происходило в 91-м году. Это мог быть какой-нибудь русский агент в ГПУ БЕЗ, выследивший Золоченко. Такая возможность вынуждает нас сейчас просматривать огромное количество старых персональных дел. Но если КГБ узнал... Тогда бы все вышло наружу уже давно. Правильно мыслите. Однако не забудьте, что именно в то время распался Советский Союз, и КГБ распустили. Что у них сорвалось, мы не знаем. Возможно, операцию спланировали, но отложили в долгий ящик. КГБ всегда отличался умением фальсифицировать документы и распространять дезинформацию. Но какую цель мог преследовать КГБ такой фальсификацией? Этого мы тоже не знаем. Целью, естественно, могло быть стремление опозорить шведское правительство. Экстрем ущипнул себя за нижнюю губу. «Значит, вы говорите, что медицинское свидетельствование Саландер верно?» «О, да, вне всякого сомнения. Если выразиться неофициально, Саландер абсолютно сумасшедший. Можете быть уверены, в закрытую лечебницу ее отправили совершенно справедливо». «Унитазы». С сомнением произнесла исполняющая обязанности главного редактора Малин Эриксон. Судя по голосу, ей явно казалось, что Хенри Кортес ее разыгрывает. «Унитазы», — кивнув, повторил Хенри Кортес. «Ты хочешь опубликовать статью об унитазах? В «Миллениуме»?» Моника Нильсон внезапно и не к месту расхохоталась. Она видела, как он с плохо скрываемым энтузиазмом направлялся на пятничное совещание. В нем легко было распознать журналиста, уже подготовившего материал. «Окей, объясни». «Все очень просто», — сказал Хенри Кортес. «Крупнейшая отрасль промышленности Швеции — строительство. Эту отрасль практически невозможно переместить за границу, хотя Сканска и делает вид, что имеет в Лондоне офис и все такое. Строить дома все равно приходится в Швеции». «Да, но в этом нет ничего нового, конечно. Но отчасти новым является то, что строительная отрасль на пару световых лет отстает от остальной промышленности Швеции в отношении конкурентоспособности и эффективности. Если бы компания Volvo производила автомобили таким же образом, то новейшая модель стоила бы порядка 1 или 2 миллионов крон за машину. Для любой нормальной отрасли главное — снижение себестоимости. Для строительства же, напротив, они плюют на уменьшение себестоимости, в результате чего цена за квадратный метр увеличивается, и государство субсидирует их из налоговых средств, чтобы цена окончательно не зашкалила. «Разве тут есть какой-то материал?» «Подожди, это сложно. Если бы, например, развитие ценообразования на гамбургеры с 70-х годов шло аналогично, Биг Мак стоил бы около 150 крон или еще больше. Не хочу даже думать о том, во сколько бы он обошелся с картошкой и колой. Но моей зарплаты в «Миллениуме» надолго, пожалуй, бы не хватило. Сколько из сидящих за этим столом пошло бы в «Макдоналдс» покупать гамбургеры по сотне?» Все промолчали. «Логично. А когда компания Nordic Construction Company наскоро сооружает несколько блочных коробок в районе Госхага на острове Лидингё, она берет за трехкомнатную квартиру по 10 или 12 тысяч крон в месяц». Nordic Construction Company — одна из ведущих компаний северных стран в области строительства и недвижимости.